Глава 39. «Проходи», — указал Михаил рукой на кресло, стоящее у окна. Он пропускал меня войти первый и придерживал дверь. «Садись». Я послушно заняла свое место и даже почти перестала мандражировать. Адреналин все еще бил по вискам. Я дрожала после ситуации, в которой сам хозяин дома застукал меня за попыткой побега из его дома. Надо успокоиться. Все равно ничего у меня не вышло, и пытаться бежать отсюда больше не стоит. Меня все равно не отпустят. Кто? Понятия не имею. Но получать новые ожоги от дверных ручек я не хотела. Снова взглянула на травмированную ладонь. Сильно прижгло. Заживать и болеть будет долго. Ларин проследил за моим обеспокоенным взглядом, изучающим степень травмы собственной руки, и позвал слуг. «Принесите мазь от ожогов. Да, прямо сюда. Спасибо. И побыстрее». Он отдал распоряжение и вернулся ко мне. Занял противоположное кресло. Между нами стоял небольшой столик, который сейчас пустовал. Не до чая было. К тому же часть дома все еще спали. Только Михаил так рано спустился и застукал меня у дверей. Я осторожно сняла с себя пальто. Оно все равно мне больше не нужно. Стоит повесить его снова в шкаф своей спальни, в которую мне предстоит вернуться, наверное, хотя бы ненадолго, пока Ларин не решит, что со мной делать. Вспомнила и про свою котомку с вещами. Но сейчас бежать обратно было невозможно. Теперь сначала побеседовать с барином следовало. Никто мои пожитки не возьмет, а если уж и поймет, что бежать пыталась, так Ларин в курсе. И сильнее, чем хозяин крепостной, все равно никто не накажет. Пусть видят, знают. Это все уже не имеет значения. Побег у меня не удался. Это минус. Но не посадят крысам — это плюс. Слабое, но все же... утешение. Теперь осталось понять замысел князя по поводу меня. Он хочет настаивать на своем, чтобы я вышла замуж за кониха. Почему именно за него? Так много вопросов, на которые я надеялась вскоре получить ответы. Не знала, насколько сейчас выйдет наша беседа. На часах 4 утра. Для разговоров о делах рановато. Наверняка он будет коротким. Основной разбор полетов будет устроен мне позже. Я вздохнула и постаралась смириться со своей участью. Может, Виолетта и права, от себя не убежишь. Или я опустила лапки в минуту отчаяния, а позже я снова что-то попытаюсь придумать. Время покажет. Сейчас я ощущала опустошение и апатию. Хотела просто выслушать князя, услышать от него о его намерениях и уйти. Побыть одна, может быть, поплакать в подушку. Только она мне тут стала искренней подругой. Соня тоже, но ей все-таки как взрослый и равно не поплачешься о грустной судьбе одинокой девушки из другого века. «Ты хотела бежать?» — спросил Михаил снова. Точнее, не спросил даже, а сделал вывод из увиденного. «Неужто тебе так плохо было здесь? Тебя обижал кто?» «Можешь честно сказать? Не стану я тебя за то наказывать». «Почему не станете?» — уточнила я на всякий случай. «Больно добрый Ларин для барина того времени, от которого пыталась бежать невольница. Это подозрительно. И я не понимала, что это может для меня значить». «Потому что понимаю, что ты это от отчаяния сделала», — ответил он. «Но почему?» «Я же говорила уже». Опустила глаза. «Не согласна я с вашим решением. Не хочу я замуж идти без любви». «О, Господи! Опять ты про любовь свою. Заладила». Нас прервал слуга, который принес Ларину небольшой тюбик. Он кивнул, попросил жестом оставить нас одних, забрал средство у слуги, поставил его на стол и отвинтил крышку. В нос ударил резкий запах мази. И я сморщилась. «Да уж, «Для крепостной ты удивительно капризна», — сказал мне Ларин, но в его голосе не слышалось раздражения. Он скорее подтрунивал надо мной. Наверное, на фоне других девушек, настоящих крепостных, которые выросли и воспитывались в этом веке, с этими устоями общества, я ему кажусь невозможно странной. «Так я и не крепостная», — с вызовом посмотрела я на него. «Неужто успели забыть? Я была вольной девушкой, которая сама решала, куда ей идти и кого любить. В нашем мире не принято одних людей делать рабами других. Если мы и работаем на кого-то, то живем у себя дома, с кем хотим, и за работу нам платят деньги, на которые мы обустраиваем дом с тем, с кем посчитаем нужным, или вообще одни». «Как интересно», — сказал он, набирая немного мази из баночки. «А ты как жила? Одна? Или у тебя был муж?» «Одна», — ответила я, глядя на то, как он берет мою руку и кладет ее на стол. «Мазать собрался мой ожог? Сам? Я же вроде как говорила. Не было у меня мужчины». «Вообще?» Застыл он с мазью на пальце, не донеся ее до раны на моей ладони. Я вдруг почувствовала стыд и смущение. Я имела в виду, что у меня не было мужа. Ну, и мужчины тоже не было, если он об этом хотел спросить. Только Ларину это к чему знать? «Вообще», — ответила я, словно в проброс, и тут же поспешила перевести тему. «Неужто вы, рабыни, руку собрались обрабатывать? Может быть, вернуть слугу?» «Ты не рабыня», — покачал он головой, глядя в мои глаза и осторожно сжимая мою руку там, где она не была травмирована. «И да, я хочу помочь тебе сам. Терпи, сейчас будет немного больно».